Глава 17. Каменный сад. «Ой ты, гой, есть и переплод вода, забери с собой темень темную, мысли страшные, злые образы. Ой ты, страх и спуг, черноплашенька, уходи сейчас прямо в ноченьку, отпусти скорей нашу детоньку. Слово крепкое, слово вязкое, в землю запрятано, водой запечатано, во веки веков». Народный заговор от испуга. Над бескрайним разноцветным покрывалом степи коромыслом повисла радуга. Моргнув, я присмотрелась и поняла. В глазах двоилось не у меня. Редкое явление природы в самом деле едва заметно дрожало в воздухе прямо передо мной. Что-то холодное прикоснулось к моей руке, и я вздрогнула, дергаясь и отступая назад. Без своих драконов в незнакомом месте я чувствовала себя в этом мире беззащитной, и это малознакомое ощущение нервировало больше, чем шаг в неизвестность. «Наташка?» Растерянно и рвано выдохнула я, обнаружив рядом с собой большую палевую кошку с черными кисточками на ушах. Сердце отплясывало фокстрот, тело замерло в напряжении. Каракал добродушно смотрел на меня и улыбался. Гул мотора коснулся моего слуха, и я в недоумении завертела головой. Откуда в этом мире мог взяться автомобиль? Хотя, собственно, что мы вообще знаем о радужном мире, если дальше леса, степи, монастыря в снегах нигде не бывали? Громкое фырканье раздалось рядом, и я обернулась к кошке. Каракал больше не улыбался. Кошка откровенно смеялась надо мной, и до меня наконец дошло. Рычание вовсе не рокот машины, а мурчание зверя. Я невольно рассмеялась, уткнулась лбом в лобастую голову и застыла, собираясь с мыслями. Кошка замерла, успокаивающе заурчала, а я, обхватив ее за шею, тихо заплакала от усталости и безысходности. Непривычная тишина в голове, оглушающей пустотой, разливалась в соларе и острой болью отзывалась в сердце. Осознание того, что в мой родной мир драконов я бы все равно не смогла забрать, не притупляли горе, лишь усиливали его. Жить и знать, что в одной из граней миров свободно парят возродившиеся магические существа — это ли несчастье? Истерика подкатила горло, и я отпрянула от кошки, судорожно дыша и сжимая обеими руками горло, сдерживая крик. Каракал боднул меня в бок и покачал головой. «Что?» — просипела я, вглядываясь в янтарные глаза и пытаясь понять, что она хочет до меня донести. «Почему-то мне казалось, что это Наташкина кошка». От этого на душе было легко и одновременно грустно. Что случилось с подругой после того, как мы с Вритру взорвали изгранье, я не знала, только надеялась на то, что Зерк сумел спасти и ее, и сестру. Я нахмурилась. Какое-то воспоминание окольными путями пробиралось в мысли, но не позволяло себя увидеть и осознать. Каракал снова ткнулся мордой мне в живот. Я покачнулась и едва устояла на ногах. «Ну что? Что ты хочешь мне сказать, дорогая? И вообще, где твой человек? Она ведь жива, правда?» Обхватив кошачью морду ладонями, я гладила большими пальцами шелковую шерсть и вслушивалась в себя изо всех сил, надеясь ощутить в себе другую жизнь. «Пожалуйста, хотя бы один. Боженька, миленький, пусть они живут, пусть они будут живы все!» Взмолилась я в отчаянии, смаргивая лица друзей и разноцветные морды драконов, которые расплывались перед глазами от набежавших горьких слез. «Наташка, Коп-Ор, Зерга, Фелино...» «Бедный мальчик!» — кольнуло что-то в сердце, откликаясь на имя. «Даже Гремиум и Эдосих стали, если и не близкими мне в этом мире, но теми, за которых душа болела и переживала». Кошка рыкнула и осторожно выбралась из моих слезливых объятий. Облизала свою моську розовым шершавым языком, причем мне тоже досталось. Я фыркнула и замахала руками, отмахиваясь от такой заботы. Терпеть не могу, когда живность лижет мое лицо. Оттерла физиономию рукавом и завертела головой по сторонам, надеясь обнаружить родник или речушку, на худой конец какую-нибудь лужицу. «Ага, в степи, лужицу». Довольно хмыкнул внутри меня скептик, и я замерла в дикой надежде. «Драконы вернулись!» Но нет, всего лишь мой собственный внутренний голос, которому надоело нытье. Словно подтверждая мои мысли, каракал игриво лизнул меня в нос и, не дав мне опомниться, стал осторожно, но очень настойчиво тянуть куда-то, прихватив зубами подол рубашки. «Ну что, куда?» Я оглянулась по сторонам, но не увидела ничего стоящего вокруг. «Куда ты хочешь, чтобы я пошла? Мне возвращаться надо!» Испуганно охнула я, вспомнив, наконец, что это не то место, где я помню себя. «Чёрт! Филина убил королеву! Чёрт, чёрт! Глупый мальчишка, что же ты наделал? Как отсюда выбраться? И вообще, где я?» Заслонка рухнула, и память ледяным потоком обрушилась на мой воспаленный разум. И сразу же появилась потребность бежать, спасать, делать. Но тяжелая лапа осадила мои порывы, и, выдохнув застрявший в легких воздух, я перевела ошалевший взгляд на кошку. Рассерженно выдали мне прямо в лицо и настойчиво дернули за подол. «Ладно, показывай, куда ты хочешь меня отвезти?» Сдалась я и сделала шаг в указанном направлении. Острые зубы разжались, и, довольно фыркнув, каракал повернулся ко мне, хвостом, и неторопливой рысцой побежал в сторону одинокого дерева, тополем на плющихе, торчащем посреди степи. К моему удивлению, дошли мы к тубуну довольно быстро, и я расплылась в улыбке, обнаружив возле корней приличных размеров родник. Кошка рухнула в тени ветвей и принялась наблюдать за мной. Я показала ей язык и опустилась на колени возле ключа, одержимая жаждой. Только сейчас, при виде сверкающих на солнце капель, я ощутила, насколько сильно хочу пить, а еще лучше — занырнуть в какое-нибудь озерцо с головой и понежиться хоть с полчасика в прохладной влаге. Зачерпывая ладонями, я жадно пила ледяную воду, поражаясь тому, насколько она холодная. Вокруг опаленная солнцем степь, а в тени одного единственного дерева по-зимнему обжигающий родник. Напившись, я умылась, разделась до пояса и, как смогла, обмылась, стараясь, чтобы грязная вода не попадала в озерцо. Довольная и сытая я рухнула рядом с кошкой, прислонившись к ее мягкому боку, и задумалась, как я оказалась в этом странном месте и каким образом отсюда выбираться. «Сама ты кыса!» раздалось в моей голове, и я подпрыгнула, как ужаленная. «Кыса! Кошка!» Я обхватила морду зверя ладонями и заглянула в глаза. «Ты что, владеешь мысленной речью? Почему ты молчала? Как Наташка? Она жива? А как ребята? Что с Кобом? Где они все?» Вопросы сыпались из моего рта, как горох из дырявой корзинки. Каракал фыркнул мне в лицо, отстраняясь. «Не мурчи! Человек закрыт. Я гуляю хорошо». «Почему закрыт? Где она? Наташка в плену?» Затараторила я снова силой, но мощная лапа аккуратно прижала меня к себе. Шершавый язык лизнул куда-то в щеку и плечо. «Драконы! Важно!» «Драконов нет!» Судорожно вздохнула я, в очередной раз отметив про себя, что превращаюсь в кисейную барышню. Любое событие вызывает во мне желание пустить слезу, а то и вовсе пореветь. «ПМС, что ли?» — мелькнула мысль и тут же пропала, слизанная кошачьим языком. Хотелось на ручки и платьичко, но реалии тыкали носом в безвыходную ситуацию с требованием найти выход. «Драконы!» — вновь раздалось в моей голове. «В тебе!» Изящные ушки с черными кисточками на концах раздраженно дернулись, словно досадуя на мою глупость. «Были!» Опускаясь на траву, выдохнула я, вытирая слезы, набежавшие на глаза. «Ты же была там, видела все. Драконы погибли. Слишком поздно мы вспомнили, кто мы». Уткнувшись в колени, я глубоко задышала, возвращая сознанием боевой настрой на место. Сопли и слезы — это не мое от слова совсем. Шашки нагло и вперед на танки — это да, в этом я вся. И неважно, кто передо мной. Борьба за справедливость, защита слабого — это святое. Одно радует. Образ закоренелой стервы и рациональной особы держал на расстоянии паразитов, бессовестно использующих тех, кто готов помогать. А потому мои порывы всегда были адресованными, а спонтанность — хорошо проверенной. «Вода!» Широкая лапа тронула меня за плечо и подтолкнула к роднику. источник. Два источника. Подняв лицо, я поймала янтарный взгляд каракала. Нетерпение вспыхивало золотыми искорками в глубине кошачьих глаз. Что? Вода? Здесь один источник. Что ты хочешь мне сказать? Я не понимаю. Отчаянно простонала я, и вдруг, как обухом по голове, меня накрыло идеей. «Боже мой, Снежа! Ты идиотка! Виверна не могла погибнуть. Она источник, и живой, и мертвый. А если...» «Ну почему тогда она молчит и не выходит на связь? Устала? Исчезла? Ушла в изгранье?» Я заметалась по поляне, пытаясь сообразить, куда бежать, что делать. Кошка уселась и принялась наводить красоту, время от времени поглядывая на мои метания и хмыкая в ответ на реплики. Диалог с собой, сумбурный и бестолковый, в конце концов вымотал меня и снова захотелось пить. «Вода, вода, вода...» Задумчиво потягивая воду из ладоней, я размышляла над тем, как вызвать Виверну, жива ли она, и с ее помощью вернуть драконов. Последнее, что я отчетливо помнила — перед тем, как сгореть вместе с Вритру в белом пламени взрыва, умирающие драконы. «Точнее, мертвые мои и погибающие Эдосих!» — жестко поправила я себя, стискивая зубы и отгоняя видение битвы. Для собственного успокоения срочно нужно было найти виновного, и я с удовольствием назначила на эту роль Аиду Веда. Вся эта безумная карусель закрутилась из-за нее, но было что-то еще, что все мы упускали — или кто-то. И это точно не Эрнакте. Тупик его многометровой ипостаси я видела в пещере, где Фелину убил Эдосих. «Стоять!» — рявкнула я вслух. Сердце рвануло из груди, когда перед глазами возникла картинка парня с окровавленными руками и сердцем в ладонях. Но, отмахнувшись от видения, я зависла, сканируя память. Что-то в нем смущало меня тоже. «Вот оно!» Гигантская змея лежала в пещере, а вот тело самого жреца отсутствовало. И это было неправильно. После смерти человека, в какой бы ипостаси он ни находился, зверь уходил в изгранье, оставляя после себя все оболочки — человеческую и животную. Поскольку не до конца мертвого можно было воскресить, точнее, призвать с той стороны, если прошло совсем немного времени. А это значит... Что это означает, я не придумала. Умывшись родниковой водой в 150-й раз, охлаждая разгрещенное лицо, я поднялась на ноги и прислонилась спиной к прохладному стволу. «Послушай, я не понимаю. Помоги мне, а?» Обратилась я к кошке, сидящей напротив меня в ожидании. «Ныряй!» Мотнув головой в сторону родника, муркнула зверюга, и я вытаращилась на нее во все глаза. «С ума сошла?» — фыркнула я. «Куда нырять-то? В родник? Там мелко, я и по колено не окунусь!» Скептически окинув взором озерцо, хмыкнула я. Каракал раздраженно дернул хвостом и закатил глаза. Я отлипла от дерева и подошла к роднику. Прохладная вода манила окунуться, но дно было совсем рядом. Я видела камушки в прозрачной глубине, да и пальцами спокойно доставала голыши, погрузив руку всего по локоть. Покосившись на кошку, которая, прищурившись, сверлила меня взглядом, я поднялась, задумчиво теребя прядь волос. Что, собственно, меня останавливает? Помнится, на Алтай люди через открытый люк на улице попадали, и ничего, в другой части страны в колодце выныривали. Если вспомнить мой безрассудный поступок собственного утопления, то и я в бассейне с водопадом после перехода очутилась. А ведь вырисовывается закономерность. Что, если вода — это всегда и везде, ну или в определенных местах, проход в какое-то из граней? И кошка настойчиво тыкает меня лицом в факты, а я упрямо отказываюсь их замечать. Но при чем здесь драконы? И как ныряние в родник поможет их воскресить? Я оглянулась на каракала, который застывшим изваянием сидел за моей спиной, и только нервно подрагивающий кончик хвоста выдавал нетерпение зверя. Собственно, что я теряю? Ну, окунусь головой, искупаюсь, если все неправильно понимаю. А если мои предположения верны, то окажусь в месте, куда пытается отправить меня кошка. «Ты со мной, кыса?» — мотнула я приглашающей головой. «Сама ты, кыса. Я «Редина!» Лениво ответствовала кошка и растянулась в полный рост на траве, не сводя с меня глаз. «Ага, от слова «вредина!» Подколола я наглую рыжую морду и шагнула в родник, чтобы очутиться в саду Аиды Веда в самом центре небольшого фонтанчика, на песчаном дне которого, переливаясь всеми цветами радуги, лежали 9 разноцветных камней. «Здравствуйте, я ваша тетя», — выдохнула я, опускаясь на колени и собирая галоши в кучу. «Так, а где 10-й? Где Виверна?» Запихивая солары в карманы штанов, шарила я взглядом по бассейну. «Виверна, это ты! Тебя не убить, Ахи!» Раздалось над моей головой, и я вздрогнула, застуканная на месте преступления. Хотя стыдиться мне нечего, я пришла за своим, точнее, за своими, и пускай возвращает. Из-за нее все, из-за неудовлетворенной жизнью богини. Я вовремя вспомнила, что это... Женщина читает меня как раскрытую книгу и попыталась остановить поток собственных нелицеприятных мыслей. «И тебе не хворать, Аида! А я, как была Снежанной, так ею и осталась!» — угрюмо пробурчала я, поднимаясь с колена, не выпуская из рук свою добычу. «Я помогу тебе вернуть мертвых драконов!» — кивнула богиня через плечо, двинувшись в сторону черной башни. «И что потребуешь взамен?» Недоверчиво сощурилась я, выбираясь из фонтанчика, пытаясь одновременно не выронить камни и, по возможности, отжать мокрую одежду. «Ты вернешься, когда призову!» Скользя над тропинкой, все так же, не глядя на меня, вымолвила мать всех миров, моя создательница. «Так, стоп! Меня родили мама с папой, а кем я там была в прошлых жизнях, совершенно не мое дело, и незачем на меня ярлыки цеплять!» Разозлилась я на себя, осознавая, что как собачка на цепи иду вслед за хозяйкой. «Вернешь драконов? Тогда поговорим!» Набычилась я, засунув руки в карманы, удерживая драгоценную добычу. «Споришь со мной, девочка?» Мгновение, и Аида оказалась напротив, равнодушно глядя мне в глаза. Я вздрогнула и зависла, пойманная в ловушку бездонного зрачка, погружаясь все глубже, теряя связь с реальностью. Дышать становилось труднее. Сердце стучало натужно через раз. Я теряла себя, вполне осознавая, что меня пытаются сломать и подчинить чужой воле. И тогда я сделала то, о чем когда-то давным-давно читала в одной книге. Крепко сжимая в кулаках камешки, я сделала шаг навстречу богине, расслабилась и нырнула поглубже. Говорят, чтобы выбраться из водоворота, нужно уйти на дно и рвануть в сторону — тогда есть шанс спастись. Бездонный омут божественных глаз опалил ледяным ветром. Я оказалась в призрачном лесу, где вместо деревьев из каменной плоти возвышались острые шипы. И я пошла сквозь них, ориентируясь на странную мерцающую точку, где-то далеко-далеко внизу, оставляя на лезвиях ошметки собственной кожи и обрывки одежды. «Ахи! Ахи!» Разрезая мертвую тишину пустоты, преследовал меня укоризненный голос. «Ну когда же ты научишься слышать и слушать?» «А может, слышать и слушаться?» Процедила я сквозь сжатые зубы, упрямо двигаясь к самому дну. До пульсирующей звездочки оставалось совсем немного, и я напряглась, собирая в кучу остатки силы. Лопнувшая прикушенная губа и кровь опалила разум запахом железа. «Живой и мертвый, я — источник, кровь, сила жизни». Продираясь сквозь сопротивление собственного разума, я упрямо шла вперед, а перед глазами мелькали страницами книг, обрывки воспоминаний, разговоров, фильмов. «Живая и мертвая, два в одном, я — источник, сначала мертвая, потом живая». «Мертвая вода, фонтане Аиды». Вспыхнуло в сознании, и мне оставалось только поверить в то, что это правда. Я остановилась в шаге от точки выхода, дрожащими руками вытащила камни из карманов и всхлипнула от разочарования. «Ни ножа, ни осколка, чтобы порезать палец! Курица ты, а не дракон!» Цинично проскрипела моя внутренняя язва, и я, стиснув зубы, повернула голову, отыскивая взглядом призрачный шип. Пересыпав камушки в одну ладонь и прижав их к груди, я зажмурила глаза и ткнулась ладонью в острую грань. Странное дерево жадно вздохнуло и потянулось за моей кровью, бисером окропившую каменистую поверхность. В раненой горсти быстро скапливалась густая темная влага. Протянув вторую руку, я высыпала радужные галоши в живую красную воду, стараясь не уронить ни одного из девяти, и в тот же миг поняла, что ошиблась. Но было поздно. Один за другим призрачные драконы вырывались из моих скрюченных пальцев, обретая плоть живых духов с пульсирующими разноцветными соларами в центре широких грудин. Выпустив последнего ожившего зверя, я облегченно вздохнула, не замечая, что слезы продолжают бежать по щекам, и стряхнула ладонь. Тяжелый вздох раздался в тишине долины шипов, земля под моими ногами качнулась. Призрачные драконы метнулись ко мне, один за другим проникая в мой солар, вспышками острой боли, реагирующей на возвращение зверей. Недосягаемая искра света мигнула белым, и я зажмурилась, пряча глаза от яркого солнца, озаряющего сад Аиды. Сама богиня стояла по-прежнему напротив меня, но теперь ее глаза не казались бездонными ямами, в которые хотелось шагнуть без раздумий, покорившись хозяйке. «Надо же! Твоя мать оказалась умнее многих поколений золотого рода!» Краешком губ улыбнулась Аида Веда, разглядывая меня как диковинную букашку. «Мне даже интересно, кто открыл ее тайны древнейших!» Кажется, я опять нарушила божественные планы. Я замерла, ожидая своей участи и опасаясь сделать неверное движение. «Покажи!» Требовательный голос заставил меня сморгнуть калейдоскоп лиц, который я снова наблюдала вместо человеческого лика богини. «Что?» — непонимающе уточнила я, прогоняя наваждение и приходя в себя. «Драконов!» Сцепив зубы, чтобы не ляпнуть чего-нибудь непотребного, я тихо позвала своих зверей, замерев в ожидании. Радость затопила разум, когда я услышала шелест их голосов, похожий на шепот прибоя в Абхазии. Выпрямившись во весь свой королевский рост и расправив плечи, я раскинула руки, позволяя ипостасям выйти наружу. «Призрачные!» Завороженно протянула Аида Веда, вместе со мной разглядывая парящих в сиреневых небесах драконов. «Белый змей рассказывал, что такое возможно, но никогда еще не в этом мире». Богиня замолчала, наблюдая за тем, как дрожал воздух там, где звери выписывали пируэты, то уплотняясь и становясь видимыми, то совершенно исчезая из виду. И лишь солары, мигающими светляками, сверкали в бархатных сумерках, незаметно опустившихся на планету камней. Налюбовавшись полетом призраков, мы с богиней синхронно опустили головы и глянули друг другу в глаза. «Мое предложение все еще в силе», — улыбнулась богиня. «Но тебе нечего мне больше предложить за возвращение?» Нахально хмыкнула я, стараясь не выдать свое волнение. Разрезанная ладонь вдруг запульсировала болью, а солар заныл, словно предчувствуя беду. «Ты уверена, это Мин?» Аида развернулась и неторопливо поплыла к темной башне. «Стой! Я согласна на твое предложение. Но ты дашь гарантии, что все, кто мне дорог, живы. А тех, кто сейчас в твоем саду, ты возродишь. В том времени, эпохе, дней и часе. И в том же теле с той же ипостасью, в котором они ушли к тебе. Кто их знает, этих древних пращуров и их фантазии? Про чертей и демонов четко помню из мифов и легенд. Сделки с ними лучше не заключать. Все равно обманут. Но здесь и сейчас у меня нет выбора и времени на раздумья. Только надежда на то, что не обманет в обмен на будущую услугу. И вера в то, что я правильно высказала пожелание. Как известно, вселенная та еще шутница, а богиня передо мной хуже, чем непредсказуемая материя, которую мы, люди, привыкли просить обо всем и ни о чем. «Я услышала тебя, девочка, и позову, когда придет время». Смуглые длинные пальцы коснулись моей щеки, и я дернулась, как от удара. Больно не было, но ощущение, что на мне поставили клеймо, родилось в глубине души и плотно засело в мыслях. «И все?» — прохрипела я в спину богини. «Дальше сама», — Не оборачиваясь, сделала мне рукой Аида Веда, растворяясь в фиолетовой дымке. «Можно подумать, ты мне до этого сильно помогала». Ни черта не поняв из божественной интермедии, разыгранной про матерью миров, буркнула я. «Так, завтра. Подумаю об этом завтра». Собирая остатки сил, заверила я себя и шагнула обратно к сухому фонтану, надеясь, что переход работает в обе стороны и меня перенесет туда, откуда пришла. Степь к роднику и Наташкиной кошке. Но я в очередной раз ошиблась с точкой назначения, но не с точкой приземления.